Глава 9. Сегодня я решил встретиться с сыновьями моих ближайших помощников, которые по вполне уважительным причинам не приступили в свое время к обязательной службе и не поступили ни в какое учебное заведение, а таких, к счастью, было пока немного. Причины у них были очень уважительные, и мне, когда было о такой ерунде, как императорская служба, думать, они заговоры и покушения в это время устраивали. Например, среди них были и такие, как Михаил Волконский, так качественно испортивший жизнь и Ушакову, который едва с ней не расстался, и мне, потому что я понятия не имею, как буду обходиться без Андрея Ивановича. Тогда я сгоряча едва не сослал его отца со всем семейством с глаз долой. Опомнился вовремя, вернул Волконского и напряг самой неблагодарной работой — сельским хозяйством. И вообще пока что любым хозяйством, потому что разделить его работу между ним и кем-то еще никак не получается. Не выросла пока у меня еще смена этим динозаврам, которых мой дед, скорее всего, специально из самых захудалых родов вытащил, перышки им слегка почистил и пнул от всей царской, а затем императорской души «работать, орлы мои». Они и работают. Кряхтят от нагрузок с каждым днем все больше наваливающихся, но не ропщут, потому что видят, я наравне с ними эту лямку тяну. Бурлак, чтоб их. Я отшвырнул в сторону очередной отчет. Суки они, бурлаки эти. Мало того, что жрут за государственный счет, так еще и права качать начали. Черкасский вон мне заработки средней артели притащил. До 60 рублей заработок у обездоленных. А сколько командир получает, так лучше промолчу, чтобы не расстраиваться. Я хмуро посмотрел на Ягужинского. «С кем они судиться удумали?» Говорить пришлось сквозь стиснутые зубы, потому что в противном случае я бы крыл матом всех подряд до без остановки. «С купцом Афанасьевым у коего самый большой частный речной флот числится. Говорят, что против правил то, что Афанасьев своих работяг везет, дабы они в лямке впряглись, ежели мель, али еще что. Даже трое сыновей афанасьевских богатыри, не чета многим, по Волге ходят и в лямку впрягаются. Но артели возмущены, что, мол, хлеб последний кровопийца Афанасьев у них отбирает, и что участки Волги уже давно артелями между собой поделены по чести и по справедливости». «Ты все еще уверен, государь Петр Алексеевич, что хочешь судейство сделать только государственным органам со ставленниками на местах?» Ягужинский ткнул пальцем в свой отчет. «А куда мне деваться, Павел Иванович?» Я поднял отчет и принялся заново его читать. «Ежели хотим порядку, то этот порядок надо бы самим обеспечивать. Во всех сферах, от полицейских и до судейских. Тогда претензии могут быть за неправедное судейство ко мне, как к государю, а потому нечестных на руку судей и прокуроров ждет смертная казнь без права обжалования. Вообще, с этим почти анекдотическим случаем нужно было разобраться по всей строгости и с полным соблюдением всех норм и процедур и сделать это показательно с освещением в газете каждого этапа, потому что я стою у истоков того, что когда-нибудь в будущем назовут прецедентным правом. Я вот прямо сейчас вижу, что Афанасьев проиграет всего одной артели, с которой он 3 года назад заключил бессрочный договор на пользование услугами артели по одному особенно сложному участку Волги. А вот с остальными никаких договоров не было. Правда, необходимо узнать, не было ли устных договоренностей, но это уже дело Ягужинского. Я туда уж точно не полезу, мне заняться есть чем. Полагаю, что это разумно, государь, и поначалу отпугнет лишних людишек, но потом все равно осмелеют», — заметил Ягужинский. «А ты на что, Павел Иванович? Тебе и проследить, чтобы такие сволочи, порочащие мое имя, не попадались». Я закрыл отчет уже окончательно. «Что там за наем устроил Радищев с Волконским?» «Радищев хочет своих полицейских на лошадей посадить, а Волконский согласен выбраковку из своей выводимой породы одолжить ему за умеренную плату». Ягужинский задумался. «В защиту Никиты Федоровича хочу сказать, что не себе на карман те деньги нужны, а на нужды его конюшни, потому как того, что дается государством, только-только хватает. Он уже и личные средства вкладывает потихоньку в своих битюгов обожаемых». «И почему же не докладывает?» — я удивленно посмотрел на оберпрокурора. «Опасается», — после секундной паузы ответил Ягужинский. «Думает, что решишь ты, государь, будто он не подходит для службы, что ты ему назначил». «Тьфу!» Я не удержался и сплюнул. «Вы меня когда-нибудь до кондрашки доведете своими юродивыми выходками?» В ответ Ягужинский только пожал плечами. «Пущай напишет, что ему надобно и для чего, а также примерную сумму на все хотелки, а там поглядим. Ежели все меня устроит и выбраковки не слишком нужны Никите Федоровичу, то взамен пущай Радищеву их так поставляет. К Конюшня и у одного, и у другого на казенном обеспечении числится. А что у нас с единым судебным уложением?» Я поставил задачу перед Ягужинским, Радищевым и Ушаковым разработать нечто вроде единого уголовного и административного кодекса. А для их разработки следовало сначала довести до ума классификацию преступлений согласно их тяжести и предусмотренное за них наказание. Нет, в какой-то степени все это было, но почему-то не приведено до сих пор к какому-то единому знаменателю. Им же нужно было вывести военные преступления из полномочий суда гражданского, потому как там и преступления другие, и наказания соответственные. Решение должен принимать военный трибунал, основной офис которого я планировал перевести в Петербург, чтобы полностью оградить от других подобных ему ведомств. «Вот пытаемся все по полочкам, прости господи, разложить». Ягужинский довольным не выглядел, но хотя бы разговаривать со мной стал и даже недовольство тем или иным моим решением выказывать. «Ну а как иначе? Всем мил не будешь, это аксиома, которую просто нужно воспринимать как должное. Вот, например, Курляндия. Посидела, подумала и решила, что вот такой захват и полное присоединение к Российской империи не на правах вассалов, а на правах губернии их не устраивает. Но там Астерман очень интенсивно грехи замаливает, быстро с назревающим бунтом разобрался. Да и Ласси как раз мимо шел, чтобы уже развернуться поближе к Царицыну». Все-таки после долгих споров и разборов я решил сделать опорной точкой и главным штабом армии в Черноморской кампании именно Царицын. «За год поди разгребем антиконюшни Авгиевы», — продолжал Ягужинский. «Год — это, конечно, срок, но, с другой стороны, хорошо хоть год, учитывая их загруженность». Я кивнул и сделал пометку в своем ежедневнике. Завел я его совсем недавно, когда впервые забыл что-то важное. Оно просто вылетело из головы, не задержавшись ни на минуту, во время которой я мог бы наказать помнить Митьке, который уже давно на память не надеется и все аккуратно фиксирует. «Государь Петр Алексеевич, весь наш кабинет просит еще несколько месяцев на доведение до ума закона о налогах и сборах, да еще к нему же закон о землице приспособить, потому как тесно они связаны друг с другом оказались», — добавил Ягужинский. «И сколько времени просите?» Я прищурился. «Вообще, я не думал, что они за полгода справятся. Да всему кабинету пару месяцев понадобится, чтобы через себя переступить и прежде не о собственной мошне подумать, а о благе государственном». «До Нового года дай отсрочку, государь, либо отдел каких освобождай». Ягужинский даже покраснел от собственной смелости, но я только пожал плечами и сделал очередную заметку. «Хорошо, но 3 января — крайний срок. Не будет указов на утверждение, примите то, что я сам напишу. А так как вас много, а я один, то на последствия не жалуйтесь». Вот тут Ягужинский опешил. Видимо, не думал, что я так легко соглашусь. Но тут такое дело, что я прекрасно понимаю, что такие вещи с наскока не делаются. Нужно все тщательно обдумать, взвесить все риски и учесть все нюансы. Я своими проектами лишь задал канву, из которой может так получиться, что и вовсе ничего не останется. Но я все равно приму то, что получится в итоге. Потому что, прочитав, пойму, что вот так... «Это правильно, и так должно быть». «Но что ты так на меня смотришь, Павел Иванович? Я тогда зол был непотребно и про полгода больше для устрашения сказал. Эти указы станут новой вехой в развитии государства, и это похвально, что вы так достойно и с таким усердием к ним относитесь. Единственное мое пожелание — не делать исключений для различных уголков нашей империи, ни о каких половинчатых указах, чтобы я даже не слышал». «Послабление можно и нужно делать только тем, кто в этом шибко нуждается. Сибирь, например, или Поморье. В ихнем холоде никакого хлеба не вырастешь. Вот и нужно для них особые условия прописывать, а вовсе не для Лифляндии, Эстляндии и Ингерманландии. Не говоря уже о Курляндии и других присоединенных не так давно землях. Еще раз повторяю, никакого политического разделения нет и быть не может. Только климатические условия». Не захотят жить, как полноценные подданные Российской империи, Сибирь большая, а то и с Иваном Долгоруким можно в путь отправиться. И пущай медведям или пираньям рассказывают, какой плохой в Российской империи император. Павел Ягужинский долго смотрел на молодого императора. Или он сломает себе хребет, или станет действительно великим императором, потому что поставил перед собой цель действительно не на словах, а в делах, сделать то, что висело над Российской империей дамокловым мечом еще со времен Ивана III. Петр Алексеевич решил полноценно объединить империю, сделав ее единым целым, и для этого не погнушается ничем, даже выдворением какой-нибудь недовольной народности с ее законного насиженного места куда-нибудь в самые суровые уголки той же Сибири, и он только что сказал об этом в весьма однозначном ключе. И к чему это приведет, одному Богу известно. Отряд налетевших крымчаков был довольно крупным. Они постоянно накатывали волнами, обстреливали засевших в укрытии русских и отскакивали назад. Постоянно кружась на лошадях вокруг наспех созданного укрытия, собранного ингерманландским полком, идущим во главе этого марша, татары, тем не менее, не приближались к нему на расстояние выстрела. Команды открывать огонь не было, и в стоящей вокруг тишине звучали редкие оружейные выстрелы, но чаще всего в сторону укрытий летели стрелы. «Сколько их здесь?» Петька выдернул стрелу, попавшую в мешок с фуражом, в непосредственной близости от его уха. «Да как их сосчитать, коли кружат, так и вороны?» Долгорукий пригнул голову еще ниже и похлопал по шее коня, лежащего рядом с ним, все время порывающегося подняться. «Да лежи ты, целее будешь!» Процедил он животному, которому было очень неудобно лежать в такой вот позе. «Много, Петр Борисович», — ответил Петьке Борятинский. «Возможно, даже это тот самый отряд, коей Алешковскую сечь вырезал. Да некрасовцев всех под нож подвел. Я только не пойму, зачем они вообще выскочили нам навстречу, если по всем правилам должны перекоп охранять». «А на это я могу ответить». Петька уже почти распластался по земле, и чтобы нормально говорить, ему приходилось выворачивать шею. Шафиров отписался, что когда Ахмед подписал свое отречение, то его любимчика Менглы Герая попросили освободить ханский трон и отдать его каплану Гераю. Пока ханы менялись местами, отряды их доблестных воинов, практически лишенные нормального руководства, решили совершить парочку набегов. Сейчас же каплану Гераю все равно, куда они подались, потому что Ахмед собирается вернуть себе трон и заодно вернуть на посты своих любимцев, к коим каплан-герай никогда не относился. «Или же он никогда не имел над ними власти», — проговорил Иван Долгорукий задумчиво. «Второй полк далеко от нас?» «В трех верстах», — Борятинский потер шею. «Сейчас ближе, но они идут прямиком в ловушку». «Не идут. Коли орудия грохнут, даже самый тупой сообразит, что что-то здесь не так». И они невольно прислушались, мысленно призывая Бороздина не медлить и развернуть уже пушки в сторону нападавших, чтобы спрятавшиеся в своих ненадежных укрытиях люди смогли что-нибудь предпринять. Словно в ответ на их молитвы невдалеке прозвучал грохот, затем еще и еще. В ушах зазвенело, и на мгновение лежащие люди оказались дезориентированы, но это чувство быстро прошло, потому что одновременно с этим откуда-то со стороны раздался громкий свист и топот множества конских копыт. Шедшие вслед за головным полком кавалеристы действительно быстро сообразили, что к чему, и сумели обойти неприятеля, занятого своей огрызающейся добычей, и ударить сразу с двух сторон, беря татар в клещи. Вот тут-то и Борятинский сумел вскочить, раздавая приказы, а Шереметьев и Долгорукий присоединились к царившему вокруг хаосу. Все закончилось очень быстро. Потери со стороны российской армии были минимальными, а вот отряд крымчаков оказался вовсе не таким большим, как вначале показалось Борятинскому. На самом деле это был отряд, состоящий из молодняка, которым захотелось удаль молодецкую проверить, совершив набег. Решились они на этот набег по одной простой причине. Порта велела хану вместе с армией прийти. Крымчаки были достаточно близко территориально к восставшему султану и могли попытаться задержать Ахмеда, пока сами османы раскачаются. Игнорировать приказ фактических хозяев Крыма каплан-герай не мог, и поэтому, невзирая на уже почтенный возраст, лично возглавил многотысячное войско и двинулся навстречу Ахмеду. Слушая лепет одного из мальчишек, которого удалось взять живьем, Борятинский переглянулся с Шереметьевым. Другого такого шанса у них могло попросту не возникнуть. Они просто обязаны были, не дожидаясь Ласси, как можно быстрее достичь конечной точки своего назначения — и проверив то, что говорил им сейчас неразумный отрок, попытаться взять перекоп, оставшийся практически без охраны. Михаил Волконский сидел в приемной государя и осторожно осматривался по сторонам. Здесь он был впервые. Они уже собирали вещи, дабы по приказу государя отправляться в Курляндию, чтобы отец там службу вести начал под началом Ушакова, коего Михаил просто ненавидел, и ненависть эта никуда не ушла, даже после неудавшегося покушения и бесконечных допросов тем же самым Ушаковым, когда пришел приказ о том, чтобы они пока обождали. Михаил все еще был уверен, что это Андрей Иванович весьма ловко влияет на государя, проворачивая какие-то свои делишки, и ему было дюже обидно за молодого Петра Алексеевича. Почитай, 2 года сидел он дома безвылазно, согласно государеву указу, и лишь 2 месяца назад разрешили ему выходить из дома под присмотром гвардейцев. Ему и Яшке Мартынову, который в стороночке в этой же приемной примостился. Сидит вон как сыч, поглядывает на него, обвиняет, ну, конечно же, обвиняет в том, что в опале такой глубокой весь их рот оказался. Не как толстые, конечно, кое только дальние ветвью к палачу царевича Алексея, никоим боком не касавшиеся, сейчас очень несмело пытаются в свет вернуться. Но им деваться некуда, девок-то замуж пора отдавать. А коли на ассамблеях показывать их не будут, где женихов сыскать? А у старшей ветви государь лишь деток малых пожалел, к государыне в пажество отдал. Мишка в очередной раз вздохнул, боязно-то как. И хочется с Петром Алексеевичем поговорить, и страх берет, а вдруг Ушаков на беседе присутствовать будет. «Митя, Анна Гавриловна просит узнать, когда уже приедет государыня». Звонкий девичий голосок заставил всех сидящих в приемной юношей встрепенуться. Каждый из них задумчиво рассматривал пол, потому что каждый из присутствующих успел в чем-то провиниться, и они не заметили вошедшей девушки. Чертыхнувшись про себя, что не заметил, как она впорхнула в приемную, Михаил быстро поднялся, и его примеру последовали все остальные, приветствовав гостью. «Уже скоро, Екатерина Андреевна». Дмитрий улыбнулся и подскочил, чтобы не сидеть перед стоящей перед его столом девицей. Та вернула ему кокетливую улыбку, от которой на щеках засияли ямочки. Михаил приподнял бровь. Интересно, кто это краля? От светской жизни он по понятным причинам отстал, а девушка, скорее всего, совсем недавно стала в свет выходить. «Можешь передать Анне Гавриловне, что неделя не пройдет, как скука ваша закончится?» «Ой, скорее бы!» — Катя всплеснула руками. «А то заняться и взаправду нечем. Так привыкли мы постоянно бегать до задания государыни выполнять». Она снова улыбнулась смутившемуся кузину. А ведь Митьку Ушаков натаскал, как того пса. Он только холодом обдал, когда вошли они толпой молчаливой. Все, кого на беседу государь пригласил. А тут надо же, засмущался. Но девушка и вправду чудо как хороша. Почувствовав заинтересованный взгляд, Екатерина обернулась, оглядела Михаила с ног до головы и снова улыбнулась, на сей раз опустив глаза, но не забыв напоследок стрельнуть из-под опущенных ресниц. Когда она вышла из приемной, кузин сел на свое место и повернулся к Волконскому. «Я на твоем месте, Михаил Никитич, на многое не рассчитывал бы». Миша только досадливо поморщился. Надо же, разглядеть успел ушаковский выкормыш, что заинтересованность он к девушке проявил. Бросив на Митьку неприязненный взгляд, Волконский сел на место, с которого недавно поднялся. «Это почему же? Я вроде бы все еще князь, не нищий, да и собой пригож, говорят». Тихо парировал он выпад кузина. «Так-то оно так, вот только я даже не знаю, что должно произойти, дабы Андрей Иванович разрешил тебе даже приблизиться к его дочери», — хмыкнул Митька, и, подхватив какие-то документы, кои последние минуты тщательно сортировал, направился ко входу в кабинет. «Вот, значит, как эта девица, дочь Ушакова». Михаил задумчиво посмотрел на дверь, через которую Катерина вышла. «Очень интересно». Дверь кабинета приоткрылась, и из нее вышел оберпрокурор Павел Ягужинский. Окинув собравшихся молодых людей подозрительным взглядом, он молча прошел к выходу, а из кабинета высунулся кузин и негромко проговорил: «Проходите». И встал в дверях, направляя подходящих юношей к месту, куда им надлежало в кабинете пройти. Недалеко от двери стоял стол с расставленными вокруг него стульями. Стулья были расставлены таким образом, что торцы оставались свободными. Вот на эти стулья Митька и указывал входящим в кабинет государя посетителям. Михаил Волконский зашел последним. Он не планировал, чтобы так вышло. Просто в последний момент ноги стали ватными, и он с трудом поднялся с того диванчика, на котором так удобно было сидеть. Всего за столом оставалось пустыми 3 места, и на одно из них ему указал кузин. После того, как Волконский расположился за столом, Митька закрыл дверь и сел на 2-е свободное место. Оставался только 1 стул, который еще не был занят, как раз напротив Михаила, между кузиным и Голицким, одним из молодых офицеров императорской канцелярии. Надо же, Михаил, оказывается, так задумался, что не заметил не только появления Екатерины Ушаковой, но и Голицкого пропустил, если, конечно, он не присутствовал в кабинете при разговоре государя с Ягужинским. Дверь, ведущая в маленькую комнатку при кабинете, распахнулась, и оттуда стремительным шагом, коим всегда ходил, словно боялся куда-то опоздать, вышел государь Петр Алексеевич, на ходу одергивая свой сюртук, к виду коего уже начали привыкать, а молодежь и вовсе вовсю шила себе такие же. Михаил, повинуясь вдалбливаемым с самых молодых ногтей правилам этикета, уже приготовился вскочить со стула, краем глаза отметив, что и все остальные вот-вот последуют его примеру. Но государь поднял руку, приказывая оставаться на местах, и сел на тот самый свободный стул прямо напротив Михаила. Волконский внезапно ощутил, как перехватывает дыхание, краем глаза заметив, что Яшка Мартынов вообще собрался в обморок, похоже, упасть, а государь тем временем внимательно осмотрел их и негромко произнес: «Ну вот и все бунтовщики из знатных и уважаемых семей, кои уже познакомились с Ушаковым Андреем Ивановичем, но вот я такой чести удостоен пока что не был. Я прекрасно знаю, что половине из присутствующих здесь я не люб, но так ведь я и не девка красная, чтобы нравиться вам. Вот только кто-нибудь из вас сможет мне объяснить, вы чего хотели добиться, когда, наслушавшись речей сладких, кои иноземные послы вам в уши лили, что ту амброзию пытались Анну Иоанновну на трон за место меня сунуть, или того же Андрея Ивановича угробить? Да потому что ты, государь, попираешь права дворянства, на кое опираться должен, и кое трон твой своими руками держит». Один из посетителей, в котором Михаил узнал Австриевского Никиту, вскочил на ноги, глядя на государя блестящими глазами, сверкающими с лихорадочно горящего лица. «Сядь, иначе я не только права твои попру, но и сделаю энто собственноручно», — тихо проговорил государь. И Никита сел, словно он был марионеткой, у коей ниточки обрезали. «Вот это я и хотел услышать». Он задумался, а затем снова обвел присутствующих пристальным взглядом. «Вот Австриевский только что про права лепетал, почти как отрок неразумный. А ведь он меня на 2 года постарше будет. Так вот, вы все ведете вполне комфортное существование на шеях у отцов, кои скоро упадут под неподъемным весом дел, кои только множатся. И никто из вас не подставил своего широкого плеча, предпочитая нагружать их еще и проблемами. Я вот, например, собрал вас всех здесь только для того, чтобы напомнить, права дворян всегда и во все времена, в любой стране мира, заключаются лишь в одном — в праве служить своему государю и своей отчизне». Михаил опустил взгляд. Не ждал он того, что ему может стать стыдно. А ведь не только Австриевский старше государя, все они его старше. И чем они прославились, кроме того, что дома, как в клетке, просидели за дикую глупость, по здравому рассуждению, не способную в их головах самостоятельно зародиться. Государь тем временем продолжал. «Ведь существуют, окромя прав, еще и обязанности. И если право у вас у всех только одно, то вот обязанностей ой как много». Государь на мгновение замолчал, затем, еще больше понизив голос, продолжил. «Митя, сопроводи графа Австриевского вон, он так ничего и не понял, видать, умом не вышел, либо из люльки кувыркнулся в детстве, пока нянька нерадивая задремала». Подождав, пока Митька выведет Никиту, крепко держа того за плечо, и вернется на свое место, Петр Алексеевич добавил. «Так вот, как я уже говорил, обязанностей у всех вас гораздо больше, чем прав. И я хочу сейчас поговорить об одной из них — служении Отечеству, не щадя живота своего. Лучше признайтесь, кто из вас так сильно животом своим дорожит, что обязанность эта станет обузой, кою охота будет очень быстро сбросить с плеч». На этот раз ему ответили легким гулом недовольства за то, что он так плохо о них подумал. «Очень хорошо. Тогда я хочу спросить вас. Вы пойдете искуплять свою вину и заодно начать уже выполнять свои обязанности, поступив на службу в ведомство Андрея Ивановича Ушакова?» Миша почувствовал, что у него дернулся глаз. «Но почему именно туда? И почему ты, государь, выбрал нас на эту службу?» — спросил он, чувствуя, что голос его сел и хрипит. «Тому есть много причин. Именно в тайной канцелярии вы все будете под неусыпным наблюдением Андрея Ивановича. У Ушакова просто катастрофически не хватает людей, и он банально не всегда успевает ваши же шалости вовремя пресекать. И что немаловажно, вы все бунтовщики, а значит, умеете думать, как они, и сумеете первыми распознать в толпе тех, кто так близок к вам по духу».